Глава 118. Той осенью в окопы вокруг Петерсберга прокрались волки. Вырыли себе нору в грязи, свернулись и, не переставая рычать, стали ждать своих мучителей. Волки ели горелую кукурузу, но больше всего хотели снова глотнуть крови. У этих 20-летних щенков были глаза матерых хищников, повзрослевших от долгих убийств. Подступивший холод выбелил многие лица. Другие еще несли следы жаркого летнего солнца, но все они, красные и белые, были грубыми и суровыми, беспощадными. Со своими оловянными кружками, одеялами, патронташами и ружьями эти мальчики с плантаций, ферм из маленьких городков, прошагали с бесконечными боями через всю страну. Теперь они подошли к последнему рубежу, с огрубевшей кожей на голых ногах, в истрепанных мундирах, с вечными поносами и кишками, поющими, как трубы в гостинице. Они сидели в окопах, не имея уже ничего, кроме мужества и своей славы, которая была больше их всех. И даже если бы их число превышало в пятеро, она все равно была бы больше. Их слава стала настолько огромной, что уже было ясно, что она точно переживет и эти громкие речи, и патриотические лозунги, которых теперь никто не помнил, и тех, кто послал их сюда ради какой-то глупой цели, и даже их кости. Когда землю покрыл первый снег, волки превратились в легенду. Это была армия Северной Виргинии. Звук донесся справа от разбитой лежневки и затих раньше, чем Ори успел это понять. Он повернул в ту сторону. Два молодых необстрелянных виргинца из временной бригады Монтегю последовали за ним. Они ехали вдвоем на одном жеребце. Теперь из-за нехватки лошадей это стало обычным зрелищем на оборонительных линиях Питерсберга. Дорога шла на запад от Ричмонда. Находясь к северу от берега Джеймса, дивизия переместилась даже еще дальше Питерсберга, на самый край левого фланга обороны. Сейчас она шла от батареи Данслера, названной так в честь погибшего южнокаролинца, к Свифт-Крику. Было 9 утра пятницы, день перед Рождеством. Лошади нервничали в густом тумане, фыркали и отказывались стоять спокойно. Ори чуть не угодил в провал между сгнившими бревнами. Таких дыр было много в наполовину разрушенной дороге. По обе стороны от нее темнели зловещие стволы голых деревьев и дремлющие купы кустов между ними. Белый густой туман поглощал звуки и заполнял собой все. «Вы слышали?» – спросил Ори, положив руку на эфес сабли. Вместе с двумя ординарцами он возвращался из штаба первого корпуса, когда этот звук, достаточно громкий, чтобы расслышать его за стуком копыт, заставил их остановиться. Опасливо вглядываясь в деревья, ординарцы кивнули. «Как будто кто-то звал на помощь, сэр», – сказал один из них. «Но, по крайней мере, мне показалось, что я слышал слово «помогите». Хотите, чтобы мы проверили, сэр?» – спросил второй солдат. Чутье подсказывало Ори, что этого делать не надо. Они и так сильно задержались в штабе, а туман был хорошим прикрытием для засады. Там мог прятаться и один человек, и целая дюжина. Он попытался восстановить в памяти тот звук и согласился с солдатами. В нем действительно звучала боль. «Я поеду впереди», сказал он. Солдаты развернули свою лошадь и достали револьверы. Ори тоже вынул свой из-за пазухи. Заставив лошадь идти по скрытой туманом тропинке между деревьями, он внимательно смотрел влево, вправо, вперед, а потом снова в том же порядке. Атмосфера этого утра угнетала его, как и мысль о том, что придется встречать Рождество без Мадлен. Ну что ж, зато на будущий год в это время они точно будут вместе в Монт-Ройл. Шерман Джорджи подходил к океану. Следующей целью военно-морского флота Союза наверняка станет Форт Фишер, а когда он падет, то падет и последний открытый порт. Боб Ли, сгорбленный, седой и, как говорили, нехарактерно для себя раздражительный в последнее время, мог рассчитывать только на 65 тысяч голодных, оборванных людей, чтобы защищать рубеж, протянувшийся на 35 миль от Уильямсберг-Роуд до Хэтчерс-Рана к юго-западу от Питерсберга. Никто уже не говорил всерьез о победе, а лишь о том, чтобы продержаться и выйти из этой войны без большого позора. Ори медленно втянул носом воздух, и у него вдруг появилось странное тревожное чувство, что этот окутанный туманом лес наполнен нежным ароматом олив, всегда напоминавшим ему о родной Южной Каролине. Внезапное тихое ржание испугало его лошадь. Ури чуть натянул вожжи, взвел курок револьвера, обогнул следующее большое дерево и увидел лежавшего на земле кавалерийского мерина с огромной кровавой раной в боку. Животное подняло голову и бессильно дернуло ногами. Ори внимательно всмотрелся в упряжь и седло. Мерин явно был из кавалерии северян. «Эй, где вы там?» – крикнул он в туман. В тишине было слышно, как с деревьев капает вода. Потом раздался треск кустов и голос одного из ординарцев. «Здесь!» Ори пустил свою лошадь вперед, бросив им через плечо. «Этому Мерину конец. Кто-нибудь, пристрелите его!» Послышалось невнятное бормотание, потом грянул оглушительный выстрел, эхо которого прокатилось по лесу, заглушив предсмертные судороги животного. И снова стало тихо. Проехав мимо еще одного дерева, Ори наконец увидел его. Он сидел, прислонившись к мокрому стволу и вытянув одну ногу в синей брючине с желтым лампасом вперед, вторую подвернув под себя. Его глаза встретились с глазами Ори. В них сквозила боль, но и настороженность. Взгляд казался почти ледяным. Это был совсем молодой человек с густыми бровями и заросшим щетиной лицом, из той породы, что никогда не сдаются. Его правая рука лежала вдоль ноги, а левая прижималась к окровавленной дыре на поясе темно-синего мундира. Предплечье левой руки было обмотано грязными бинтами. Насколько мог заметить Ори, у Янки не было оружия, кроме сабли, остававшейся в ножнах. «Нашел», – сказал Ори, не оборачиваясь. Ординарцы подъехали ближе. Янки, который был почти в беспамятстве, наблюдал за ними опухшими глазами. «Кто-нибудь, заберите у него саблю». Солдат, сидевший первым, спрыгнул с седла и прошел вперед, держа в левой руке револьвер. Сабля со скрежетом выскользнула из ножен. Ординарец кашлянул. «Бог мой, какой же он грязный!» – закашлялся ординарец. «Гной, вши и неизвестно, что еще». Он посмотрел на Ори. «Плохая рана, полковник. Похоже, в живот. Как тебя зовут, Янки?» – спросил второй солдат. Янки с трудом облизнул губы, но Ори поднял руку. «Потом узнаем». Второй ординарец выразил недовольство, спрыгивая на землю. «Может, его тоже лучше пристрелить, а?» С досадой сказал второй ординарец, спешившись. «Как думаете, полковник, с такой раной он точно не выживет?» Он был прав. Раны в живот обычно оказывались смертельными. И, возможно, они бы сэкономили время и силы своих и без того занятых врачей, если бы сейчас пустили пулю в сердце этого Янки и забыли о нем. Это было куда гуманнее, чем оставлять его здесь мучиться, да и умнее с другой точки зрения. Ори очень не нравился взгляд молодого северянина. А потом его обожгло стыдом. Каким же чудовищем он стал, если вообще допускал подобные мысли? Он медленно вернул револьвер в кобуру у левого бедра под кителем. Потом спрыгнул на землю и с трудом распрямил затекшую спину. Его высокая фигура, несмотря на грязный, истрепанный мундир и подколотый левый рукав, казалась удивительно аристократичной. «Пусть врачи сами решат, какие у него шансы», – сказал он вергинцам. Он подошел к раненому. На лице Янки не было благодарности, как и вообще никаких чувств. Что ж, Ори понимал этого человека, измученного войной и болью. Его настороженность сменилась легкой жалостью, когда он смотрел на солдата. А тот смотрел на него снизу вверх, закатив белки. Ори отступил на два шага назад и встал между вытянутой ногой раненого и ординарцами. «Посмотрим», – сказал он, повернувшись к ним, – «можно ли соорудить носилки из веток и попоны?» А потом что-то щелкнуло за его спиной, и он еще успел заметить, как на лице одного из вергинцев отразился ужас. Ори на секунду закрыл с собой Янки от ординарцев, которые наблюдали за ним, и тогда тот воспользовался моментом и выхватил из-под правой ноги кольт, а потом прицелился в затылок Ори и нажал на курок. Выстрел снес пол черепа. Когда Ори упал на колени, уже мертвый, ординарцы с бессильными криками и проклятиями начали стрелять в Янки. От каждой пули он дергался из стороны в сторону, как обезумевшая марионетка. А когда стрельба наконец прекратилась, плавно завалился на бок и как будто уснул. Дрожащие солдаты опустили оружие, и лес снова окутала туманная тишина. В тот же день, незадолго до полудня, Мадлен вышла из Бельведера, чтобы прогуляться по холмам. В доме царило ликование после новостей, пришедших утром по телеграфу и за два часа разлетевшихся по всему Лихай-Стейшн. За 3 дня до этого генерал Шерман послал президенту неожиданное поздравление. «Позвольте поднести вам в качестве рождественского подарка город Саванну». Мадлен не могла разделить всеобщего ликования, и, хорошо понимая это, Констанция из чувства такта сдерживала свои восторги от грандиозного похода Шермана к побережью Атлантики. Но ее радость проявлялась во всем. Даже Брэд как будто была довольна новостью, хотя ничем этого не показала. Все это всерьез обидело Мадлен. Она стыдилась этого чувства и пыталась избавиться от него, поднимаясь вверх по тропе к одной из пологих вершин, поросших горным лавром. Декабрьское солнце наполнило день приятным теплом. Погода в последнее время стояла на удивление мягкая, почти осенняя. Мадлен даже пожалела, что взяла шаль. С вершины холма она услышала первый удар колокола. Часовня Святой Маргариты в долине, догадалась она. Прожив здесь всего несколько недель, Мадлен уже научилась определять разные церкви по колокольному звону и вообще узнала много интересного об этом промышленном городе, где ее тепло приняли хазарды и слуги в доме. Но все равно Лихайстейшн оставался для нее чужим, и как бы она ни обманывала себя, пытаясь поверить в обратное, у нее ничего не получалось. Следом за Маргаритой и остальные церкви, одна за другой, тоже огласились праздничным перезвоном. Глядя вниз на подернутый дымкой город, Мадлен думала только об одном. «Как бы мне хотелось, чтобы Ори приехал на Рождество!» Вдруг словно что-то коснулось ее шеи. Она подняла голову и огляделась, потом посмотрела на небо. С северо-запада надвигалась огромная серая масса. Ветер внезапно сменился, и она снова почувствовала на шее его стылое дыхание. Она поплотнее закуталась в шаль, теперь уже радуясь, что захватила ее. Все усиливающийся ветер трепал подол ее платья. Она подумала о том, что досадовать на ликующий колокольный звон вовсе не следует, ведь каждая победа северян приближала тот день, когда Ори сможет покинуть Ричмонд, они вернутся в Монт-Ройл и снова будут вместе. Так что для нее это был звон надежды. От ее прежней обиды не осталось и следа, и она даже еще немного постояла под быстро темнеющим небом, чтобы послушать громкую, нестройную, но все же такую прекрасную музыку городских колоколен. Сердце ее постепенно наполнилось покоем, когда она думала о том, что у них с ее возлюбленным будет еще много рождественских дней впереди. Когда она начала спускаться с холма, она уже чувствовала себя совершенно счастливой.